Но он был совсем не Семпер Иден, хотя не прошло и двух недель с тех пор, как они расстались в Петербурге. Он похудел, щеки запали, на носу стала видна горбинка, которую она прежде не замечала. Веки были припухшие, может быть, от усталости. Он был бледен, несмотря на мороз. Он был... Приводя себя в порядок после поезда, Лиза искала и не находила слова. Он был какой-то загнанный, и она почувствовала это через 10 минут после того, как он кинулся к поезду и подхватил ее с последней ступеньки вагона вместе с ее чемоданом. Лиза думала об этом, когда пришел Лавров. Вот что действительно не изменилось. Когда Костя был занят, и Лиза оставалась в Казани одна, он посылал к ней Лаврова. «Смотрите, пожалуйста, догадался», — сказал Лавров, показывая на цветы, стоявшие на столике у кровати. «И откуда только он достал их зимой?» «Еще одно доказательство того, что прямая не всегда кратчайший путь между двумя точками. Кажется, он, наконец, убедился в этом. Лиза, а вам не страшно выходить за будущего Лобачевского?» «А я еще ни за кого не выхожу». «Так вы думаете, что Костя будущий Лобачевский?» «Едва ли», — подумав, ответил Лавров, «но у него бывают забавные догадки. Это обнадеживает. Словом, вам придется туго. Вы завтракали?» «Да, в поезде. Мне не хочется есть». «Тогда пойдемте гулять. Погода по Пушкину, мороз и солнце. День чудесный». В маленьком книжном магазине Лиза купила книгу Морозова, которую не могла достать в Петербурге. Она называлась «Откровение в грозе и буре». И стоила дорого, 1,5 рубля. Лавров, который читал ее, пошутил, что эта книга об облаках и что посидит, глядя на небо, 2-3 часа на скамейке в Державинском саду, обошлось бы дешевле. «Да, вам придется туго», — повторил он задумчиво, «но есть другая возможность. Выходите за меня». Оба засмеялись. Лавров лихо выгнул узкую грудь и по-гусарски подвил усики. Усиков, впрочем, не было. «Вы подумайте, прямой расчет. Семейная жизнь — хлопотливая штука, а мы можем жить в разных городах, видеться 2 раза в год или, если вы заняты, еще реже, не переписываться и с благодарностью вспоминать, что не мешаем друг другу. Ведь для женщины сознание, что она замужем, важнее, чем замужество. Ну как?» «А вы не думаете, что нам стоило бы обсудить ваше предложение с Костей?» «Ни в коем случае, это опасно. Для вас?» «Нет, для вас он может согласиться». Лиза засмеялась. «Должна вас предупредить, что нам придется жить не только в разных городах, но в разных странах. На другой же день после окончания войны я еду в Париж». Они шли по Рыбнорядской, у многих лавок стояли очереди. Приказчик в длинном белом переднике поверх пальто отпускал рыбу, мусоля карандаши, делая отметки в продовольственных книжках. Среди женщин, закутанных, озябших, жалких, стоял какой-то смуглый солдат в распущенной нерусской шинели. «Военнопленный», — сказал Лавров, — «очевидно, мадьяр. А вот здесь в этом году открылась студенческая чайная». «Хотите зайти, вы не замерзли?» «Нет». «Значит, Париж. Зачем и почему не в Лондон?» «Потому что в Париже живет Матисс, у которого я хочу учиться». Лавров вздохнул. «Увы, я никогда не слышал о Матиссе. Это хороший художник, да? Вот вы променяли математику на живопись. Это разумно, хотя среди женщин нет, кажется, ни хороших математиков, ни хороших живописцев. Но Париж... Сразу после войны... Война кончится через 3 года». Они вернулись в номера на Большую Проломную и прождали Костю еще 1,5 часа. Наконец он пришел веселый, замерзший, с заиндевевшим поднятым воротником шинели, и с этой минуты все стало совершаться только для того, чтобы поскорее кончился этот день с его обедом на госпитальной и смотринами, которых Лиза ничуть не боялась. Но все шло своим порядком, ничего нельзя было изменить, и оставалось только искать маленьких утешений, которые помогли бы ей дожить до вечера, когда они останутся одни. Утешения были. Они ехали на извозчике. Полость с разорванной петлей соскальзывала с колен, и Карновский, придерживая полость,